Абстрактное искусство давно уже не авангард. И разве возможность творить, как кому заблагорассудится, не есть наилучшая пропаганда гуманизма? Опять пауза. Хм, бредятина! Дэвид заставил себя улыбнуться. Тогда остается только социалистический реализм, государственный контроль. А над вами какой контроль, Уилсон? Уильямс, поправила мышь. Не вешайте мне эту либеральную лапшу на уши. Всю жизнь эту тухлятину слышу. Тоже мне. Честная игра слюнтяи! Старик вдруг нацелился в Дэвида пальцем. Стар я для этого, мой мальчик. Навидался всякого. Слишком много народу гибнет из-за порядочности. Терпимость. Чистоплюй, только б зады не замарать. С презрительной гримасой он одним глотком осушил бокал и снова потянулся за бутылкой. Горлышко дробно застучало о край бокала. Вино пролилось на стол. Старик не сумел вовремя остановиться. Мышь взяла бокал и отлила немного вина себе. Потом спокойно промокнула салфеткой винную лужицу рядом с Бресли. Дэвид уже остыл. Теперь он испытывал лишь неловкость. «Хорошие вина. Знаете, как их делают? Мочу добавляют. Да-да, прямо в бочку». Рука Бресли дрожала. Он поднес было бокал ко рту, но снова поставил на стол. Паузы между всплесками речи становились все дольше. «Десяток англичан! Мизинца одного француза не стоят!» Молчание. «Не масло! Пигмент! И больше ничего! Дерьмо сплошное! Даже если удачно! Мерд! Говно! Экскрементум! Вот что выходит! Вот ваши фундаментальные основы! Они жеманные изыски абстрактного хорошего вкуса!» Старик опять замолчал, словно силился отыскать путь вперед, но вынужден был отойти на старые рубежи. «И на потирку не годятся!» Воцарилась тягостная тишина. Где-то за окном ухала сова. Девушка сидела, чуть отодвинувшись от стола, сложив на коленях руки, опустив глаза, готовая ждать хоть целую вечность, пока старик прекратит свою бессвязную, злобную воркотню. «Интересно, — подумал Дэвид, — часто ли ей приходится терпеть такие чудовищные издевательства, эту богемную разнузданность, выпущенную алкоголем на волю? Опять вступать в эти давно отгремевшие баталии о проблемах, решенных раз и навсегда, еще до рождения Дэвида, не только де-факто, но и де-юре? Форма всегда и везде. Хм, это неестественно. А цвет в нефигуративной живописи сам по себе несет функцию содержания. Незачем копии ломать по этому поводу, как нет смысла оспаривать теорию Эйнштейна. Произошло размежевание. Можно спорить о применении, но не о принципе. Так думал Дэвид. Эти мысли, видимо, отразились на его физиономии. Он ведь тоже выпил больше, чем обычно. «Разочарованный, Уильямс. Думаете, упился старый черт? Инвина у него не веритас, да? А хреновина одна!» Дэвид покачал головой. «Да нет, просто вы пережимаете с аргументацией». Снова долгая пауза. «А вообще-то, вы и правда художник, Уильямс? Или кишка тонка, и вы только и можете что словеса накручивать?»